как-то холодно, уже не май. За окном дождь, в стекле дымится чай. Она ждет, чтоб я уснул поскорее, чтоб приковать меня наручниками к батарее. Ее жизнь стабильна, без резких перемен. Ей, наверное, нужен домашний супермен, чтоб попал в ее плен, стал заложником стен. Нет, не в этом мой феномен. Инстинкт охотника во мне демотиватор сна. Хитрый лис опасен, такие времена. А если лис упорот, то проиграна война. Его ментальный пик вскоре достигнет дна. Рынок труда вытаптывает плеш. Ты потерялся, если цель кэш. Сумей преодолеть этот рубеж. Жизнь накормит правдой, будь мужчиной, съешь. Мы покупаем мечты, продавая свободу. Два билета на рейс, чтоб поменять погоду. И тратим больше, чем надо, чтоб соответствовать моде. Одежда наши пробелы прикрывает вроде. Что социальный статус важнее кислорода? Окей, ты дышишь, а что ты сделал для народа? Успех у эгоиста крайне скоротечен. Умеем поделиться, и путь твой будет вечен. Да, работа над собой, график по часам. Твой конструктор лего, сделай себя сам. Не теряя веру, руки к небесам. Ждешь, что повезет, везет лишь дуракам. Так нелегко сделать первый шаг. Того, кто в зеркале, изменить. Ты самому себе злейший враг. И с этим надо как-то дальше жить. Но если хочешь что-то в жизни менять, то будь готов в себе силы найти. Если решился идти, тебе желаю непростого пути. Пыляться под чехлом, дорогие игрушки. Мне интереснее полеты над гнездом кукушки. Здесь только опыт поможет не избежать ловушки. Московская табу, стрельба по воробьям из пушки. Пускай рассеются твои сомнения, и не пугает тебя приключения. Успех — это источник вдохновения. Хоть тяжело порой идти против течения, да. Мы рождаемся голыми и уходим ни с чем, оставив нашим близким пароли от систем, чтобы они жили счастливо в мире без проблем. И занимаем очередь у ворот в Эдем. Сколько было сделано, а сколько надо еще? Где лимит времени и как сравнять счет? Я посмотрел на свою жизнь через рентген и сам поставил диагноз — время перемен. Так нелегко сделать первый шаг. Того, кто в зеркале, изменить. Ты самому себе злейший враг. И с этим надо как-то дальше жить. Ага. Но если хочешь что-то в жизни менять, то будь готов в себе силы найти. Да. Если решился идти, тебе желаю непростого пути. Так нелегко сделать первый шаг. Того, кто в зеркале, изменить. Да. Ты самому себе злейший враг. И с этим надо как-то дальше жить. Надо как-то. Но жить. Если хочешь что-то в жизни менять, то будь готов в себе силы найти. Yeah. Если решился идти, тебе желаю непростого пути. Иди. Как жизнь без весны, весна без листвы, листва без грозы. Безмолвный.